Незначительная разница. Алиса Перерс была моложе своего любовника Эдуарда III на 36 лет. Она вертела королем, сеяла распри при дворе и после смерти королевы фактически заняла ее место. Это настолько беспокоило свет и парламент, что было принято решение удалить Алису от двора. Знатная интриганка вмешивалась во все дела короны и умело манипулировала постепенно погружающимся в беспамятство и безумие королем. Привлекает внимание предпринимательская жилка этой женщины, владевшей по меньшей мере 60 усадьбами. Она умело брала у короля в долг крупные суммы, следила, чтобы это было зафиксировано в бумагах, а потом просила Эдуарда официально простить ей долг. Алиса получала деньги и другим, более изощренным способом, показывая любовнику роскошные драгоценности и прося приобрести их для нее, причем проделывала это неоднократно с одним и тем же комплектом, давно подаренным ей Эдуардом, выманив таким образом сотни фунтов стерлингов. Расхожая легенда гласит, что Алиса не побрезговала, оставшись наедине с телом уже умершего короля, украсть с его пальцев перстни. Обед. Есть в Париже место под названием «Отель де ла Паива». Красивое здание в одном из центральных районов города. Была такая женщина, Эсфирь Лахман, родившаяся в Москве в 1819 году. По стечению обстоятельств она оказалась в Европе и довольно скоро нашла себе занятие. И именно с этим местом во французской столице связан интересный эпизод ее жизни. Эсфирь, вроде как к тому времени ставшая Терезой, ехала с клиентом по Елисейским полям. Они повздорили, тот выкинул ее из экипажа на улицу, и она упала лицом в грязь в прямом смысле. Увидев перед собой Елисейские поля, чертыхнулась как следует, бросила обидчику вслед прощальный мат и пообещала себе построить на этом месте дом. Неизвестно, сколько раз ее выбрасывали с транспортного средства на ходу и в луже с каким содержимым, но в итоге она обещание сдержала. Эсфирь Лахман получила свой первый титул, выйдя замуж за португальского аристократа Арауажу де Паива. К тому времени маркиза Паива была знакома с Вагнером и Листом, успела повстречаться с британскими политиками и обрести репутацию утонченной дамы, которую, впрочем, не пускали ни ко двору, ни вообще в высшее общество, видимо, из-за былых заслуг. Почему она и была сильной франкофобкой и Наполеона-ненавистницей, даже увлеченной в шпионаже в пользу Бисмарка? С португальцем маркиза Паива в итоге развелась и вышла за князя Гвидо Хенкель фон Доннерсмарк, который и построил особняк, как ни странно, носящий имя предыдущего супруга. Сейчас в этой резиденции закрытый мужской клуб. Эсфирь Лахман была прототипом куртизанки Эстер в романе Бальзака «Блеск и нищета куртизанок». Поговаривают, что тело де ла Паивы князь фон Доннерсмарк забальзамировал и хранил где-то у себя в доме. Но это уже совсем другая история. Оленьий парк. Все очень любят вспоминать историю, как Петр I подхватил на руки 7-летнего Людовика XV. Этому событию даже поставили памятник в Петергофе, но оригинал украли во время войны, и вполне возможно, сейчас он в каком-нибудь приватном парке радует избранную публику. К слову о парках. Лично мне, когда думаю о Луи XV, вспоминается его пансион со шлюхами, который назывался «Оленьий парк», по месту нахождения. Людовик вообще был жуткий гуляка и постоянно изменял жене Марии Лещинской. Но история с Оленьим парком особенно сальная. Это был такой пансион, куда дворяне свозили своих юных дочерей от 15 до 17 лет, а король с ними спал, пока они ему не надоедали. Людовик давал им щедрое приданое, чуть ли не десятки тысяч ливров, и их с удовольствием брали замуж. Не только из-за состояния, но и из-за чести быть с женщиной, которую выбрал король Франции. Даже не сомневайтесь. Пансион был набит девицами самого разного происхождения, но, вероятно, все больше бедного. Родители выстраивались в очередь, чтобы подложить дочерей под короля. Многим даже приходилось отказывать. Есть, кстати, интересные работы о бесчисленных внебрачных детях Людовика XV, в которых утверждается, что незаконных отпрысков у него может быть под 1000. Следует сказать, что в определенном смысле олень является символом мужской сексуальности. Например, в дневниках Толстого есть эпизод о его романе с яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Этот роман был, естественно, до женитьбы, и по поводу этого романа Толстой записывает: «Чувство не оленя, но мужа к жене». Пеленки. Грустная и даже холодящая душу надгробие Алисы 18-летней супруги английского аристократа Александра Дентона с запеленутым младенцем в ногах. Женщина умерла при родах. Изображение туго запеленутых младенцев очень характерно, начиная со средневековой живописи и графики. Туго пеленать означало свивать, то есть фактически поверх, собственно, пеленок ребенка туго стягивали полосками свивальника. Лев Толстой уверял, что у него сохранилась память о том, как его в младенчестве свивали, и какую он при этом чувствовал несвободу. Пенсия. Декабристки, то есть жены ссыльных государственных преступников, по закону 1846 года имели право на пенсию. После смерти супруга им выплачивали пособие такой же величины, какой получал сам ссыльный. Правда, выплата этого вспоможения, как правило, прекращалась при возвращении вдовы из Сибири, как тогда говорили, в Россию. Однако некоторые вдовы или их близкие и друзья ходатайствовали разными путями перед третьим отделением о сохранении пособия и при переезде в Москву. Например, исключение было сделано для Янтальцевой, Люблинской, Киреевой и Фаленберг по ходатайству третьего отделения перед государем. Переворот. Екатерина, младшая сестра 9-дневной королевы Джейн Грей, поплатилась за брак без разрешения королевы Елизаветы свободой. Королева-девственница сочла замужество девицы из династии Тюдоров попыткой переворота. Тем более, что Екатерина Грей при жизни Елизаветы была признана ее наследницей. Тем более, что она выносила и родила здорового сына. Грей Сеймур упекли в Тауэр, куда чуть позже попал вернувшийся из Франции ее непризнаваемый короной супруг Эдуард Сеймур, которого обязали выплатить штраф 15 тысяч марок за соблазнение девицы королевской крови. Как ни странно, в заключении влюбленные умудрились зачать и второго ребенка, и еще одного сына, после чего их развезли по домам, его к матери и ее к дядьке. Казалось бы, позиции наследницы, сумевшей произвести на свет столь редких для Тюдоров здоровых детей мужского пола, неимоверно усилились. Да вот только она очень быстро заболела туберкулезом и умерла всего лишь в 27 лет. Законность тайного брака, скрепленного анонимным католическим священником и без оставшихся в живых свидетелей, королева отвергла. Дети были признаны незаконно рожденными. Статус наследников и законных отпрысков они получили лишь с воцарением Якова I. Суровая королева была Елизавета. Под кроватью. В 1561 году молодой французский дворянин Пьер де Боскошель де Шатильяр оказался в свите 18-летней Марии Стюарт, возвращавшейся из Франции в Шотландию. За время путешествия Пьер сблизился с королевой и расположил к себе, так что в Шотландии королева даже позволяла ему кататься на лошади, подаренной ей лордом Робертом Стюартом. Очарованный француз подарил Марии книгу своих стихов. Их романтическая связь развивалась в рамках дворцового этикета — переглядывания, беседы и записки. Пока однажды Пьер не пробрался в спальню королевы, где, как считается, его нашли служанки. Мария великодушно простила это преступление, возможно, его просто выдворили из замка. Но история повторилась, и 14 февраля француза то ли второй раз нашли под королевской кроватью, причем при шпаге и шпорах, то ли он ворвался в покои королевы, застиг ее полураздетой и попытался овладеть ею. В общем, Мария приказала казнить назойливого поклонника. На утро следующего же дня его обезглавили по обвинению в измене. Идя на эшафот, он читал любовные стихи. Вот и вся любовь. Пороховой мешок. В Англии средних веков и нового времени были суровые законы, и судебная практика много кого не щадила. Вплоть до конца XVIII века, а в некоторых случаях и до середины XIX, приговаривали к смерти не только за серьезные, но все-таки не совсем однозначно ассоциирующиеся со смертной казнью преступления, вроде убийства, поджога или стрельбы в людей, но и за такие мелочи, как незаконная рубка леса и охота на оленей. При этом за то, за что мужчин четвертовали, женщин сжигали, потому что так пристойнее. Ведь при четвертовании тело оголяется, а женщине не пристало быть обнаженной публично. Многие дамы умоляли четвертовать их, потому что предчувствовали, что сожжение — куда более мучительная смерть. Однако закон есть закон. В XVI веке женщинам перед сожжением позволили вешать на шею мешочек с порохом, чтобы ускорить кончину. Бабах — и все. И значительно позднее им даровали право быть задушенными перед сожжением. Это практиковалось до конца XVIII века. В общем, непросто было европейским женщинам в давние времена. Самое глупое в этом правиле то, что при сожжении тело тоже оголяется, ведь одежда сгорает очень быстро. До чего была велика власть формальностей и предрассудков. И как я их ненавижу. Газета «The Pennsylvania Gazette», декабрь 1730 года. Из новостей в мире. Отравительницу собственных родителей сожгли в Цюрихе. За ее величайшую скорбь и покаяние ей было позволено надеть на шею мешочек с порохом. По поводу гуманных русских законов. Согласно законодательству, впоследствии отмененному при Анне Иоанновне, женщину, уличенную в неверности мужу, закапывали по горло в землю. Если женщина участвовала в поджоге, то ее привязывали к столбу вместе с поджигателями-мужчинами и сжигали. Казнь через сожжение практиковалась в русском судопроизводстве и для других преступников, в частности, еретиков. А некий капитан Александр Возницын был сожжен на костре за переход в иудаизм. Причастие. Дети всегда относятся с большим трепетом и любовью к святой Марии Горетти. Это и понятно, она в числе немногих представляет именно детский пантеон. Святая девочка, которая, мы уверены, действительно существовала, а не была сказочным образом закована во льдах во II веке или растерзана свирепыми слонами в Колизее. Герои и идеалы должны быть понятными. История жизни 11-летней Марии из итальянской деревни Конка, недалеко от городка Неттуно, простая и трогательная. Семья жила бедно. Отец вместе с товарищем выкупали у графа Мадзолеани дом, трудясь на его земле. Луиджи Горетти умер от малярии. Его вдове приходилось очень тяжело. Партнеры и соседи по дому, семья Серинелли, всячески притесняли женщину, ущемляя ее в праве на совместную собственность. Шел 1902 год, и как раз пришло время Марии принять святое причастие. Она больше всего мечтала об этом. И это прекрасный идеал веры, когда, не видевшая ничего, кроме тягот девочка, всем сердцем тянулась к Богу и наивно мечтала о белом платье, вуале и башмачках для первого причастия. И в итоге, почти чудесным образом, но на самом деле неимоверными усилиями матери, девочка получила заветный наряд и причастилась. А всего через месяц 20-летний сосед Алессандро, сын старшего Серинелли, хотел изнасиловать Марию, угрожая ей заточкой. Девочка сопротивлялась, не позволила надругаться над собой и была заколота. Она скончалась в больнице от 14 ножевых ранений. Убийцу посадили на 30 лет. А через 48 лет Марию канонизировали. Семья Марии, старенькая мать и вышедший из тюрьмы убийца были на процессии на площади Святого Петра. Алессандро, кстати, стал монахом-капуцином, но это без комментариев. Католическая церковь почитает Марию как покровительницу жертв насилия. День ее памяти — 6 июля. Прядь волос. Американский журналист и исследователь биографии знаменитых людей Пол Рассел написал популярную книгу о жизни младшего брата Владимира Набокова, Сергея. Роман пестрит поразительными деталями и заставляет попеременно влюбляться в главного героя и искренне сочувствовать ему, попутно удивляясь уникальным фактам о самих Набоковых. Например, автор рассказывает о следующей мелодраме в семействе Набоковых. Бабушка была замужем за дедом с 15 лет и называла супруга «обезьяной с холодными ногами». На момент женитьбы и много лет после нее Дмитрий Николаевич Набоков состоял в интимной связи с баронессой Корф, собственной тещей. А сама Мария Фердинандовна Набокова, по слухам, была любовницей Александра II. Даже поговаривали, что от императора и родился отец писателя Владимир Дмитриевич. Правдива или нет эта семейная легенда, вложенная в уста Сергея Набокова, неизвестно. Но хочется верить, что, по крайней мере, золотой медальон с прядью волос Александра II всегда был у бабки при себе, а портрет царственного «любовника» на ночном столике. Технически книгу о трагической судьбе Набокова-младшего нельзя назвать просто биографией. Скорее, это умелая спекуляция в жанре фикшн, в основу которого лег скудный, но яркий биографический материал. Книга Владимира «Память говори», несколько воспоминаний Кокто и других современников, какое-то число писем, рассказы ближайшего окружения и родни. Раздел имущества. Екатерининский вельможа граф Осип Игельстром, отправленный за варшавские неудачи доживать свой век на пенсии, после смерти императрицы был назначен Павлом I военным губернатором в Оренбурге. Есть история о том, как в Оренбурге 60-летний Игельстром познакомился со знатной казашкой Тайкарой и без памяти влюбился в нее. Она была замужем за оренбургским судебным чиновником, казахом из сословия Кожи. Мы можем судить о замужестве Тайкары потому, что есть сведения о неоднократных актах насилия ее мужа по отношению к женщинам. Очевидно, семейная жизнь у нее не задалась. Тайкара была уникальной женщиной. Несчастная в браке, она обзавелась влиятельным любовником и изменила свою судьбу. Современники пишут, что 36-летняя аристократка пленила Игельстрома и фактически навязывала ему свою волю в отношении многих политических решений. Историки упрекают военного губернатора в том, что он вернул в младший жуз ханскую власть, и это было сделано исключительно в интересах Тайкары и ее семейства. Тайкара Ханым была дочерью хана младшего жуза Нурали. Ее мать стала женой Нурали по обычаю левирата после смерти в 1760-х своего первого мужа, султана Чингиза, младшего брата Нурали. При этом мать Тайкары тоже была высокого происхождения. Ее дед был святым суфийским наставником казахов всех трех жузов, Саидом Мухаммад Кажой. Этим можно объяснить и всеобщее уважение к Тайкаре, лишь усиливаемое тем, что царские чиновники в документах называют ее княгиней Тайкарой и участие казахских служащих всех уровней в соблюдении ее интересов. Кроме того, что она вернула своему народу ханскую власть, Тайкара заботилась и о личных интересах. Она изящно отомстила мужу-насильнику, добившись по суду признания всех его родовых земель своей собственностью. Это, конечно, беспрецедентный случай. Тайкара стала первой землевладелицей в истории Казахстана. А во-вторых, представьте только, женщина отсудила, по сути, общинные земли, принадлежавшие роду ее мужа многие годы, в личную собственность. Ровным счетом. Фаворит Екатерины II, сын московского и петербургского губернатора князь Николай Борисович Юсупов, был настолько богат, что не знал на память всех своих имений, которые располагались почти во всех российских губерниях. И когда Юсупова спрашивали, есть ли у него земли в таком-то уезде, он был вынужден сверяться со специальным реестром в небольшой книжице. Впрочем, он был не самым беспамятным богачом своего времени. Его свояченица, графиня Броницкая, унаследовала от своего дяди и любовника Григория Потемкина столь большое состояние, что не могла его сосчитать, и только прикидывала, что оно должно быть немногим больше 28 миллионов. Считается, что урожденные сестры Энгельгард, дочери сестры светлейшего князя Марфы Александровны, все бывшие любовницами Потемкина, получили после его смерти каждая по 18 миллионов деньгами, не говоря уже о недвижимости, предприятиях, украшениях и других ценностях. Младшая из этих сестер, Татьяна Васильевна, вторым браком стала женой Юсупова. В общем-то, и до сих пор в России нет лучшего способа разбогатеть, чем быть московским градоначальником, получить наследство от коррупционера, быть фаворитом правительницы или любовницей богача от власти. Разве что все это вместе. Русалки. В некоторых храмах встречается подобная любопытная резьба с двумя водными существами. Мужским и женским. Стоит быть аккуратными с термином «русалка», поскольку он сугубо славянский. Для понимания следует почитать о подводной жизни и гареме Водянова. Например, об этом писала Барбара Фришмут в книгах «Мистификации Софи Зильбер» и «Античный тритон». Первоначально русалка была не водяным, а лесным и полевым божеством. В частности, в тексте «Мавка», «Леси Украинки» и у Пушкина она сидит на ветвях, а впоследствии нередко изображается неправильно, а с рыбьим хвостом. Сидящих на ветвях русалок можно найти у некоторых фольклористов, которые утверждают, что представление об этом фантастическом существе могло родиться из невинной шутки, когда девицы забирались на ветки деревьев и, прикрывая голые ноги крупными рыбьими тушами, смеялись и пугали путников. Впрочем, это было бы простейшим объяснением сложного процесса формирования в человеческом сознании и культуре бриколажей, который по Клоду Леви-Строссу на самом деле относится к древнейшим интеллектуальным практикам. Парная фигура отсылает нас к античным нереидам, которые иногда являются женами богов и смертных героев. Образ женского божества в фольклоре разных народов разнообразен и динамичен, и отнюдь не ограничивается лишь водными существами. Рядом с женским водным божеством на нашем барельефе, конечно, мужское божество, морской царь или водяной. Возможно, это отголосок мифа о Посейдоне и его супруге Амфитрите. Борода указывает на царственность, как и венец из красивых вьющихся волос. Женщина, как бы мы ее ни назвали, заботится о красоте. В одной руке у нее гребень, а в другой, вероятно, зеркало. Самое интересное, что это парочка из церкви, где покоится Шекспир с супругой. А звали жену Шекспира Энн Хаттауэй. Массачусетский художник Ральф Кахун, американец голландского происхождения, начинал как декоратор мебели, но довольно скоро нашел свою тему — фолковые мотивы с участием русалок. При помощи одной из своих клиенток, прославленной филантропки и покровительницы искусств Джоан Уитни, Кахун сумел познакомить со своим творчеством светский мир Нью-Йорка, и его работы стали популярным украшением интерьеров состоятельных семейств. Кахун придумывал пляшущих на спине кошелотов, играющих в бридж, и расслабляющихся с кошечкой на диване русалок до конца дней и наработал на трехэтажный музей своего имени в родном штате. Саги. Есть такая сага об истории норвежских конунгов приблизительно с 1025 по 1157 год, который называется «Гнилая кожа». В ней упоминается брак Елизаветы, дочери киевского князя Ярослава, с Гарольдом Сигурдсоном. Считается, что в действительности княжну звали Алисава. В сагах же она появится под именем Элисив. А имя Елизавета происходит от древнееврейского Элисева. Первоначальное русское написание — Олисав или Алисавва. К Кстати, эта форма сохранилась у Афанасьева, когда он записывал русские народные сказки. Если медведь Миша, то лиса Алисава. Первым европейскую форму написания Елизавета с производными Лиза, Лизетта, Лиска ввел Петр I, назвав так одну из своих дочерей. Петр называл так не только любимую дочь, но и собаку, левретку Лизетку, и прогулочное суденышко, шнява Лизетта. До него эта форма имени не употреблялась. Две другие дочери Ярослава тоже удачно вышли замуж. Старшая Анастасия за короля Венгрии Андраша I, младшая Анна за французского короля Генриха I. Русские летописи не сохранили сообщений о дочерях Ярослава. Они содержатся лишь в иностранных сочинениях. Также в древнерусских источниках не упоминается ни один из русско-скандинавских браков XI-XII веков, зато в королевских сагах они представлены значительными сведениями. Из саг известно о браке киевского князя Ярослава и Ингигерд, о браке их внука Владимира Всеволодовича и дочери Харальда Английского Гиты, о браке их сына Мстислава и дочери шведского конунга Инги Стейнкельссона, Кристин, о браках их дочери Мальфрид с норвежским конунгом Сигурдом Крестоносцем и датским конунгом Эйриком Эймундом, о браке Ингиборг, второй дочери Мстислава, с датским конунгом Кнутом Лавардом, о браке их сына Вальдемара Датского с дочерью минского князя Володаря Глебовича Софии. Хочется сказать о том, насколько ценны для нас саги, потому что это древнейшее свидетельство того, что упомянутые в русском летописном своде люди действительно существовали, по крайней мере, начиная с Ярослава. Что же касается Владимира, то здесь стоит быть осторожней и ссылаться на то, что о нем пишут, а не думают, например. Важно, конечно, разделять его религиозную личность и реальную. Например, сведения о том, что у Владимира было много жен. Как к ним относиться? Не как к историческому свидетельству, а как к аллюзии на Библию. Это некая параллель с гаремом Соломона и Давида. А потом он стал хорошим, правильным, и никакого гарема у него не было. Единственное, что можно извлечь из подобной информации – идеологическая составляющая. Татищев, например, придумал женам Владимира имена. Когда вы встречаете такое имя, как Милолика, то будьте уверены, это выдумка Татищева. Еще заставляет задуматься то, что в русском летописном своде мать Владимира называется Малушей, а при упоминании о ее смерти она названа Мальфридой. Более того, у нее есть брат Добрыня. Мы говорим о самом летописном своде. В комментариях и переделках тем более не стоит искать правду. Если интересно, обратитесь к оригиналу. В библиотеке имени Ленина все есть. Можно просто с полки взять и почитать. Посомневаемся вместе. Салют. На иллюстрации «Вербное воскресенье» из молитвослова Марии Гелндерской, королевы Шотландии, всю жизнь мучившей короля Якова II, который в итоге погиб от осколка пушки, взорвавшейся на салюте в честь злосчастной Марии. Совращение. Королю Пелесу из Корбейника было известно, что его дочь родит от рыцаря Ланселота, и их ребенок станет самым благородным рыцарем в мире, который обретет святой Грааль. После того, как Ланселот спас дочь короля-рыбака Элейн, она влюбилась в него и сама захотела родить сына от своего спасителя. Но влюбленный в Геневру Ланселот не желал изменять своей даме сердце и делить ложе с другими женщинами. Тогда Элейн обратилась за помощью к колдунье, которая дала ей вино для обмана рыцаря. Опоив его колдовским напитком, Элейн проводит с ним ночь, но Ланселот, обнаружив обман на утро, гневается и даже угрожает убить свою соблазнительницу, на что она отвечает, что уже беременна Галахадом. На этом любовные обманы в отношении рыцаря не заканчиваются. В разных версиях легенды это разные женщины. Элейн из Корбейника и Элейн из Астолата, которые часто отождествляются как первая Элейн. Вторая связь с Элейн тоже становится результатом обмана. Пьяного Ланселота приводят в ее комнату после пира и говорят, что там спит Геневра. Он входит к ней и остается. А когда подлог вновь вскрывается, рыцарь чуть ли не сходит с ума и выпрыгивает в окно. Будьте осторожны в любовных делах. В среднеассирийских законах 2000 лет до нашей эры отмечаются важные нормы городской общины, некоторые из которых касаются и преступлений на сексуальной почве. Если человек поднял руку на замужнюю женщину и ее потискал, дословно поступил как с ребенком, то есть, видимо, заигрывал и трогал ее, и его в этом обвинили и уличили, ему должно отрезать палец. А если он поцеловал ее, нужно притянуть его нижнюю губу к лезвию топора и отрезать ее. Если замужняя женщина шла по улице, и мужчина схватил ее и сказал «познаю-ка я тебя», то есть если она не согласилась, оборонялась, но он взял ее силой и познал ее, и его застигли на замужней женщине, либо же свидетели уличили его в том, что он познал эту женщину насильно, то его должно убить, а женщине наказания нет. Если человек познал замужнюю женщину, будь то в корчме, будь то на улице, ведая, что она замужняя женщина, то с познавшим ее должно поступить так же, как муж пожелает поступить со своей женой.